Навуходоносор не осидел на койке, опустив голову в ладони. Еще во время собрания трех командных составов его начали посещать видения, непостоянные, вспышками, обрывки каких-то образов, связанных с огромным небоскребом, белым коридором, дверью и источником. Он сам не знает, что это было. Даже сейчас, будучи отключенным от матрицы, он по-прежнему их видел. Не одно, так другое. Перестали мучить кошмары, начали надоедать видения. Что это значит? Почему он это видит? В каюту зашла Тринити. «Не, я вижу, что-то не так», — заметила она, прикрыв за собой дверь. Избранный покачал головой. «Все в порядке». Тринити села рядом с ним и взяла его за руку. «Ты можешь мне не говорить, но помни, я всегда буду рядом». Неа посмотрел ей в глаза. «Я хочу тебя кое о чем попросить, но не знаю как. Обещаю, я сделаю все, что смогу». Неа взял паузу, чтобы собраться с мыслями, затем произнес. «Можно я попрошу тебя остаться, чтобы не случилось, остаться вне матрицы?» «Почему?» Тринити с непониманием уставилась на него. «Хоть кошмары, где Тринити падает с небоскреба, ему больше не снятся, тем не менее, ему не хотелось рисковать любимой, потому он хотел обезопасить ее, по крайней мере в матрице. Он чувствовал, что в эту полночь будет жарко, его вложило предчувствие надвигающейся угрозы, и он догадывался, от кого эта угроза может исходить. «Пожалуйста, пообещай мне», — сказал он, притянув ее ближе к себе. «Хорошо», — сказала она и прильнула к его губам. «Зион». Командир Лок наблюдал за стройными шеренгами мобильных бронированных доспехов, что выстраивались на передовой. Их доставляли через грузовые лифты с нижних уровней, прямо со стапелей, еще толком не опробованные. Не было возможности, да и боеприпасы стоит беречь. Диагностика показывала, что все системы в норме. Жаль, машины эти были пилотируемыми, с полуоткрытой кабиной пилота. Хотя и есть возможность быстро ретироваться из кокпита, но это не отменяет практически полного отсутствия защиты. Значит, будут жертвы. Много жертв. Корабли начали занимать свои позиции для контратаки. Неподалеку от стен города стали устанавливать боевые турели. Лок перевел взгляд на другую панель наблюдения. Подойдя к девушке-оператору с короткими пшеничными волосами, он осведомился, сколько у нас времени. Они преодолели залежи руды. По предварительным подсчетам осталось 6 часов. Лок начал нервно кусать губу и тереть подбородок. «Есть вести с Логоса?» – спросил он у второго оператора-лейтенанта. «Нет, сэр, и ни единого слова с Вигиланта и Навуходоносора. Черт!» – прошептал он. «Не обе. Что же ты делаешь? Я практически полностью загрузил данные по языкам. Конструктор показывал 96% распакованного архива, но сдается мне, все тщетно, ибо несмотря на прогресс, никаких подвижек в расшифровке не было. Скорее всего, базы Зиона недостаточно для понимания этого кода. Печально, но ожидаемо. Посему я поставил в приоритет загрузку по оружию, и через некоторое время пакет данных таки был благополучно загружен в мою головушку. Радости моей не было предела, но лишь поначалу, ибо по предварительным расчетам, магии на то, чтобы создать полноценный рабочий атомный боезаряд при помощи трансфигурации, придется затратить в сотню раз больше того, чем я располагаю сейчас. Мой потолок с текущим резервом, маломощная нейтронная бомба, которая против армии охотников будет не особо эффективна. Мда, что могу сказать, маглы умеют удивлять. Нет, я и до этого прекрасно был осведомлен об инциденте с Хиросимой и Нагасаки. Хотя в Японии побывать и увидеть воочию последствия мне так и не удалось. Но, если честно, одно дело слышать, а другое дело получить реальные данные о том, какой кошмар придумали маглы. Фламель изобрел магическую чуму, которая выкосила миллионы жизней для подпитки ритуала по созданию философского камня. Тайну эту я унес с собой в могилу из-за клятвы между учеником и наставником. Однако он работал над этим проектом годами, если не десятилетиями. Магическая болезнь поддавалась лечению опытных колдомедиков, ежели быстро среагировать при возникновении первых признаков. Потому была не столь ужасна, как ее описывают в хрониках. Правда, колдомедиков тогда во всей Европе было пара десятков. Что касается заклинаний, то самое мощное и известное в магической науке, адское пламя, может сжечь крупный город, если будет вызвано могущественным магом. На такое может быть способен лишь кто-то уровня Геллерта Гриндевальда со старшей палочкой. Защититься от такой волшбы можно, хоть и сложно, но опять же надо быть либо могущественным магом, либо обвешаться защитными артефактами по уши. а лучше совместить первое со вторым. Как вариант, можно сбежать при помощи привязанного фамильяра, феникса или аппарации, либо портключа. Правда, если застали врасплох, то это не поможет. Бороться с ним сложно, первостихия демонического плана будет бушевать до тех пор, пока его не утихомирит сам призыватель, либо группа других волшебников, действующих сообща. Если бы при атаке на Хогвартс Том Риддл выпустил бы адское пламя, то при помощи управляющих контуров замка и энергии источника можно было бы легко свести ущерб на нет, а позже подавить магический огонь. Но против удара атомной или водородной боеголовки проверить защиту замка, к сожалению, или к счастью, мне не удастся. Но, честно говоря, перестраховки ради я бы в случае бомбардировки атомными или водородными бомбами предпочел отпарировать при помощи Феникса и в ближайшее время возле Хогвартса не появляться. Гамма-излучение – это не шутки. Последствия многих темномагических проклятий то легче свести. Впрочем, слезы Феникса мне были бы в помощь. Разумеется, разрушение зависит от мощности, типа бомбы, а также природных факторов вроде погодных условий, особенностей местности, где оружие применяют. И тем не менее, маглам удалось создать нечто поистине грандиозное в плане разрушения. Та же водородная бомба теоретически не имеет предела мощности, даже царь-бомба впечатляет. А если создать боеголовку в сотню раз больше, а если, упаси Мерлин, кому-нибудь в голову пришло бы провести испытание подобного на Земле, то последствия были бы. Хотя о чем это я? Ведь последствия ядерной войны можно наблюдать сегодня, выйдя на поверхность безжизненной планеты. Воистину, глупость человеческая не знает границ. Данные по языку начали поступать в два раза быстрее. Уже закачано 99%. Я, как наивный дурак, не терял надежды, что последний процент принесет пользу. Однако интуиция подсказывает мне, что я маюсь ерундой, ибо вне зависимости от количества поглощаемых знаний, расшифровать данные по избранному я так и не смог. «Феникс, нужно поговорить», — раздался голос в конструкторе. «Ответить я не в состоянии. В отличие от симуляций, связь при учебе была односторонней. Я остановил загрузку и вышел из конструктора. Открыв глаза, вижу серьезные мины сокомандников. Они все склонились надо мной, будто чего-то ожидая. Скучали?» — спросил я. «Что с данными?» «Расшифровал?» — строго осведомилась Необи. «Нет, глухо. Данные по избранному, видимо, зашифрованы другим типом шифрования». Необи вздохнула с облегчением. «Впрочем, я этого облегчения не чувствовал, да и понять такую реакцию не смог. Вы встречались с Морфеусом?» «Говорю, да, и ему нужна наша помощь. Как скоро?» «В полночь». Я приподнялся, вытащив штекер из затылка, и повернулся к монитору. «Сейчас половина двенадцатого», — сказал призрак, угадывая причину моих действий. «ХМ, то есть через полчаса. Начал было я. Через 15 минут мы снова выходим в матрицу», — уточнила Необи. «И ты нам нужен, Феникс». Я демонстративно вздохнул, качая головой. «Эх, капитан, не расплатитесь вы со мной. Я знаю, что уже обязана тебе жизнью, как и призрак. Но в этот раз нам всем может прийтись несладко. Задание настолько опасное, такого еще не делал никто», — сказал призрак. «Никто не делал, говорите?» — улыбнулся я. «Ну что ж, именно поэтому у нас выйдет. Я ведь мастер совершать невозможное. Забыли?» «Нисколько», — улыбнулась капитан в ответ. «Чудно», — встал с кресла я, разминая мышцы. «Я в деле. Только посвятите меня в детали миссии. Мне и в голову не могло прийти, насколько эта миссия будет опасна и что нас ждет в Матрице. Впрочем, выбора у меня не было, и ни у кого из нас его не было». Глава 32. Примечание к части. Возможны мелкие правки. «Спасибо, что отмечаете ошибки в ПБ. Вы сейчас серьезно? Уж насколько я умел контролировать эмоции, но даже со всем своим опытом лицедейства так и не смог скрыть разочарование когнитивными способностями Морфеуса и тех, кто согласился на это безумство». «Абсолютно», — заявила Необи. «Вокруг нас было молочно-белое пространство конструктора. Призрак неторопливо проверял оружие на столе. Обвешивался он так, будто идет на войну, но для него, насколько я знаю, это в порядке вещей. На соседнем массивном столе чуть поодаль лежала взрывчатка. Капитан упаковывал ее в объемную черную сумку. Но это абсурд, говорю. Что ты имеешь в виду?» Отвлекся от проверки М-16 призрак. «То и имею. Кто вообще придумал такой дурацкий план?» «Мастер ключей при поддержке Морфеуса». «Мастер ключей», — протянул я. «Откуда вам известно, что эта программа на нашей стороне?» «Морфеус доверяет ему. «Так, не обе», — перебил я, поднимая руку, — «давай на минутку забудем о твоей безоговорочной вере в Морфеуса и его дело. Это здесь ни при чем», — сказала она. «Еще как при чем. Ты представляешь, какую катастрофу вы хотите устроить? Подрыв атомной электростанции? Серьезно, ты вообще представляешь последствия от этого? Последствия будут в Матрице», — спокойно заявил призрак. «Нас это не должно волновать, и уже поздно менять план. Если мы изменим решение, то остальные просто погибнут зря». Я медленно выдохнул. Призрак отчасти прав. Слишком поздно отступать назад. Всему виной мое желание расшифровать сведения из головы Смита и загрузить данные по ядерному оружию, которые, как оказалось, в реальном мире против машин практически никак мне не помогут. Если бы на вечерней встрече капитанов был я, то до такого бреда мы бы не дошли, или дошли, Мордрит его знает. Зачем вообще подрывать электростанцию, когда можно вывести из строя городские трансформаторы и ЛЭП? Перестраховка, как бы не так, да, у нас мало людей, чтобы провернуть это, но я вполне мог при помощи аппарации заложить заряды в разных местах, а после подорвать. Вход примерно через 2 минуты. Зазвучал голос Спаркса. «Я пытаюсь забросить вас как можно ближе к цели, но код вокруг таких объектов слишком стабилен. Поэтому в любом случае вам понадобится некоторое время, чтобы добраться до станции». «И это, что такое?» Не выдержала Необе. «Ничего, это касается названия электростанции. И что не так с названием?» Поинтересовался я. Замялся Спаркс. «Она называется Зион». Повисло неловкое молчание, которое спустя несколько секунд нарушилось призраком. «Символично», — сказал он, закрепляя пистолеты в кобуре под плащем. «Совпадение», — бледно улыбнулась Необе. «Не думаю», — хмыкнул я. «Округ Лейк, штат Иллинойс, АЭС Зион». Шлагбаумы поднялись, кавалькада военных грузовиков и автобусов со спецназом начала въезжать на территорию объекта через контрольно-пропускной пункт. Вереница машин казалась нескончаемой. Однако через пару минут в конце ряда машин показались 3 черных Mercury Monarch, отражавшие голубоватый свет фонарей как тонированными стеклами, так и блестящим металлом. Эти автомобили были замыкающими процессию. Один из охранников шумно сглотнул и повернулся к другому. «Какого черта? Да заткнись ты!» — шикнул второй. «Не видишь? Тут какая-то заварушка намечается? Да Иисус с тобой! Какая заварушка? Такая, жопа ты слепая! Целая колонна военных машин и СВАТ! Думаешь, они инспекцию приехали проводить? Хрена с два!» — сплюнул он. «Говорила мне жена, на кой ляд тебе сдалась эта работа на АЭС, а я ей, глупая, такие деньги дают, $3000 в месяц, БЛ, лучше б после службы подался в охранники банка, ТЦ, тихо ты», — сказал другой, — «кажется, останавливается». И действительно, последний Mercury Monarch остановился прямо возле небольшого здания КПП, у которого и стояли охранники. Тонированное стекло на водительском месте опустилось, и на них уставилось безэмоциональное лицо мордоворота в солнцезащитных очках и проводком в ухе. «Сообщите управляющему станции», — сухо сказал он, предъявив удостоверение спецслужб. Охранник в темноте так и не распознал, к какому именно подразделению относится агент, но, видимо, этот человек привык, что его приказы выполняются. А просить дать удостоверение в руки никто из них не решился. Ранее сверху поступил приказ открыть въезд. «Они ребята простые, потому вопросов лишних не задавали. Заранее открыли и ожидали какую-то важную шишку, возможно, проверяющих. Но ситуация оказалась не так проста. Управляющий», — напомнил агент. «Кхем, просим прощения, сэр», — спохватился первый охранник. «Сейчас же свяжемся с центром, сэр», — бодро козырнули они, скорее, по привычке, вдолбленной на службе в ВСШ. Стекло вновь поднялось, а машина тронулась с места. «Спаркс устроил нам вход в Матрицу прямо в водах Мичигана, на корабле береговой охраны. Я даже не знал, что такое возможно. Оператор превзошел все мои ожидания, хотя от цели было далековато. Тем не менее громады цилиндрических энергоблоков в свете прожекторов можно было отсюда рассмотреть через бинокль. Телефон прозвонил 3 раза, и мы оказались на палубе крупной яхты. Людей на судне пришлось прикончить, ибо была вероятность, что их тушки могут занять агенты, а такой исход был крайне нежелателен для скорейшего выполнения нашего задания». Звонок сотового Необе. «Да, Спаркс, жду указаний». Она включила громкую связь. «Ребята», — послышалось из трубки. «Плохие новости, очень плохие. Нас ждут», — сделал предложение я. «Не то слово», — подтвердил оператор. «Вас ожидает очень горячий прием. Там вас ждут и военные, и спецназ, и даже агенты. Можешь подсчитать агентов?» Побеспокоился я. «И каковы их сигнатуры? Это Смит, или те, которые были в почтовом отделении?» «Уже выясняю», — сказал Спаркс, выстукивая по клавиатуре. Через несколько секунд он продолжил. «Вроде бы это не Смит. Да, у того слишком изменчивый код, от которого датчики начинают виснуть и глючить. А здесь, все стабильно. Я насчитал 6 агентов. Однако ты ведь понимаешь, Феникс, что они могут пополнить свои ряды в любой момент. Сейчас на станции 300 человек из обслуживающего персонала, и примерно столько же из спецназа с военными. Люди, не проблема, заметил я. Проблема агенты. Они чувствуют аномалии кода, и моя маскировка их не проведет. Маскировка, не поняла Необи. Я скрою нас невидимостью, говорю. Однако мне нужно, чтобы Спаркс постарался определить точное местоположение агентов. Мимо обычных людей и камер наблюдения мы пройдем без проблем. Но стражи, я понял, дай мне минуту, сказал Спаркс. Однако ему понадобилось меньше времени. Уже через 10 вздохов он выдал данные. Один агент находится в центре управления. Две парочки патрулируют у реакторов. И еще один охраняет систему охлаждения. Плохо, сказал призрак. Они заняли все ключевые точки для заложения взрывчатки. Без паники, говорю. Спаркс, загрузи мне подробную карту электростанции и прилегающих территорий. Понял. У тебя есть план? Спросила Необи. Нет. Однако я неплохо импровизирую. Центр управления Аэззион. Агент Джонсон, зачем здесь столько боевиков? Спросил управляющий, Гордон Чейз. Он утирал пот со лба белым шелковым платком, после чего стал протирать очки. Увиденное на мониторах через камеры слежения попросту не укладывалось в голове. Такое количество спецназа и военных казалось абсурдным. Поступила информация, что на объект нацелена одна террористическая группировка. Безразлично произнес агент Джонсон. Да, это я понял, сиплым голосом проговорил Чейз. Но вам не кажется это несколько чрезмерным? Нисколько, без раздумий ответил агент. Чейз проглотил слова, которые хотел сказать. Выглядело все так, будто на территории электростанции намечается локальная война. Снайперы на крышах, засады на складах с ядерным топливом, возле конденсатора режима изоляции энергоблоков. Чейза охватил ледяной озноб. Если хотя бы одна пуля повредит конденсатор, или попадет в баки с топливом, додумать он не успел, ибо внезапно освещение полностью отрубилось. Комната управления погрузилась во мрак, однако совсем ненадолго. Уже через несколько секунд заработал резервный дизельный электрогенератор. Индикаторы систем на мониторах вновь загорелись. Лампы замигали, постепенно включаясь, и в скором времени центр снова заработал. Зазвонил телефон. Гордон поднес трубку к уху. «Мистер Чейз, это Питерс. Докладывай», — коротко ответил Чейз. «Сэр, внешнее электроснабжение станции потеряно. Похоже, разрушены линии электропередачи и высоковольт. Что с реакторами?» — прервал доклад оператора Гордон. «Все в порядке, сэр. Все системы в норме». Вдруг взвыла сирена. На левой панели замигали красные огни. Сердце Гордона упало в пятки. «Неужели атака террористов началась?» – прошептал он. «Сэр!» – закричал Питерс из трубки. Береговые насосы вышли из строя. Не успел он разобраться в показаниях датчиков, как на правой панели также замигали красные лампы. Глаза Гордона полезли на лоб. «Сэр!» – продолжал кричать Питерс. «Конденсаторы больше не отображаются. Они, скорее всего, также повреждены». Дальнейшие доклады сыпались на Чейза как из рога изобилия. Различные системы, необходимые для стабильного и безопасного функционирования электростанции, выводились из строя одна за другой, вплоть до повреждения гермооболочки реакторов и закрытия электроприводной арматуры. В конце концов, через минуту был уничтожен резервный генератор. Индикация полностью погасла. Комната погрузилась в темноту. Вой сирены прекратился. Включилось аварийное освещение красных ламп от мобильного генератора центра управления, погрузившие комнату в полумрак. Лицо агента Джонсона оставалось совершенно невозмутимым, будто все произошедшие только что, лишь бред воспаленного сознания Чейза. А из-за солнцезащитных очков, нельзя было даже разглядеть его глаза, по которым обычно Гордон частенько мог определить эмоции подчиненных. Но сейчас перед ним будто была абсолютно безэмоциональная машина. Агент взял со стола рацию, будто заранее зная, что сейчас последует доклад. Так и было. Рация подала признаки жизни. На другом конце провода сквозь треск помех послышалось. «Браво-1! Цели не обнаружено, они будто призраки. Принято, сухо ответил агент. Продолжайте наблюдение за ключевыми точками. Докладывать Браво-2 и Браво-3 через каждые 30 секунд. Так точно. Агент пошел к выходу. Мистер Джонсон, куда вы? Дрожащим голосом сказал Гордон. За нарушителем. Агент Джонсон поправил галстук и спокойным шагом вышел из центра управления, оказавшись на крыше прямо позади снайпера под дезиллюминационными и маглоотталкивающими чарами. Я утер трудовой пот со лба. Потрансгрессировать мне пришлось очень много. Даже слабость с тошнотой накатила, и перед глазами двоится. Или это от радиации после повреждения оболочки реакторов, а Мордрит его знает. Вроде не так долго я там был, но к агентам сунуться я так и не рискнул. Все уколы, которые я совершил по указке Спаркса, позволили вывести станцию из строя, причем обойтись без лишних жертв. А Эззион сейчас придется разбираться с последствиями моих действий, и больше у них резервных генераторов, по информации от оператора, нет, а накопительные батареи я уничтожил, как и ближайшие к электростанции опоры ЛЭП. Трель сотового отвлекла меня от размышлений, впрочем, отвлекла она не только меня, но и снайпера, залегшего на крыше. Все же шумоподавляющие я на себя накладывать не стал, ибо столько чар требуют слишком много концентрации. Однако вовремя брошенный конфундус подавил желание солдата убиться об меня. Мгновение, и он вновь активно пытается рассмотреть в прицеле, что же там мелькнуло во мраке ночи. «Да, Спаркс», — говорю, — «чувак, ты просто боженька. Я говорил, что люблю тебя. Знаешь, ничего не имею против однополой любви, но я как-то больше по девушкам», — сказал я, вспоминая, как подливал любовное зелье Гриндевальду, которое, к слову, подействовало. Но тогда я был совсем молод и о последствиях своих поступков не слишком задумывался. Впрочем, даже тогда идеи общего блага и осуществления планов меня волновали больше, чем возникновение неправдоподобных слухов о моей ориентации. «Эй, да я же не в том смысле», — принялся оправдываться Спаркс. «Да понял я, понял», — говорю. «Сейчас, погоди, у меня гости». Я временно отключился. Тело снайпера затряслось, будто в припадке. Через мгновение оно трансформировалось в одного из агентов. Отбросив винтовку, он поднялся на ноги и повернулся ко мне. «Аномалия», — сказал он, поправляя галстук, — «уничтожить». Сбросив с себя бессмысленную против агента маскировку, я активировал щиты от физического урона, но нападать на стража не спешил. Мне требуется информация. В голове прокручивались варианты, как ее можно получить. Легилименция отпадает. Не думаю, что я получу что-то новое, ведь большая часть зашифрованной информации из головы Смита мне теперь известна. Не хочу расстраивать, как там вас. Я поскреб затылок, пытаясь выловить информацию, полученную от Смита, ведь он умудрился поглотить уже к тому времени, когда я дрался с ним в канализации, трех агентов. Их знания также были мне доступны. Вскоре я нашел нужную информацию. Точно, агент Джонсон. Так вот, не хочу вас расстраивать, но уничтожить меня у вас не выйдет при всем желании. Агент ничего не ответил, лишь достал черный десерт Ягли. Но выстрелить он не успел, ибо я уже был под двойным ускорением. Красный луч поразил оружие, выбив он из руки агента. Пистолет полетел с крыши. Агент будто и не обратил на это внимания, сделав шаг и готовясь к ближнему бою. Я же говорил, пожимаю плечами. Не выйдет. Мистер Джонсон, ваша враждебность мне непонятна. Вам ведь прекрасно известно, что это лишь игра архитектора. Он замер на месте, будто статуя. Его лицо по-прежнему сохраняло каменную маску безразличия. Мне даже стало как-то не по себе. Будто его в стоп-кадре остановили. Да, вам это известно, говорю. Как и мне. Мне многое известно. Мне известно, что агентов гораздо больше, чем представляют люди Зиона, и теоретически их способностей хватит, чтобы предотвратить любые поползновения сопротивленцев на свободу от Матрицы. Мне известно, что это уже шестая версия Матрицы, и она нуждается в перезагрузке. Агент отмер и стал в позу охранника, заложив руки за спину и расставив ноги на ширине плеч. «Эти знания для вас ничего не изменят», — безэмоциональным голосом произнес он. «В чем предназначение избранного?» — спрашиваю. Внезапно, даже для самого себя, отказано в доступе. «Вы не избраны. Эта информация для вас закрыта». «Мордрит», — сквозь зубы выругался я, в то же время мне начал названивать Спаркс. Я нажал отбой вызова, ибо опасность мне сейчас не грозит. Любопытно, сработает ли Империя на этом агенте. Вернее, не так, то, что оно сработает, Я не сомневаюсь. Вопрос в другом. Как быстро агент скинет внушение, и успею ли я узнать интересующую меня информацию? Нет, плохая идея. Если я сейчас применю непростительное, то наверняка спровоцирую стража на атаку. А у меня нет желания драться в моем текущем состоянии, когда концентрация нарушена, а перед глазами все начинает плыть. Вдруг мне в голову пришла мысль. От этого у меня даже замутненность сознания рассеялась. Если избранный взорвется в здании, то это будет недопустимо. Прошептал я и продолжил размышлять вслух, следя за реакцией агента. Ведь он должен добраться до источника, верно? Чтобы что? Джонсон безмолвствовал, застыв истуканом. К источнику его пустит архитектор, продолжал я размышлять. И вдруг меня осенило. Чтобы, очевидно, чтобы запустить перезагрузку. Лицо агента дернулось, а я не удержался от улыбки. Избранный нужен системе не меньше, чем Зиону, верно? А весь этот спектакль со зданием, напичканным взрывчаткой, нужен лишь для того, чтобы сопротивление не подумало, будто они идут в ловушку. Джонсон взялся пальцами за наушник. Не прошло и нескольких секунд, как дверь на крышу открылась и на свет звезд вышли еще пятеро агентов. Они взяли меня в кольцо, однако признаков враждебности пока не проявляли. Агенты вдруг заговорили. Здание взорвется. Должны быть соблюдены условия входа. Войти может только избранный, выполнив условия. Если избранный и его окружение не выполнит условия, все погибнут. Эта информация запрещена к распространению, отозвался Джонсон. Затем что-то прошептал в микрофон на рукаве. Остальные агенты обступили меня, подойдя ближе, но в атаку пока не собирались. Я заподозрил неладное, но что именно, так и не понял. В этом нет никакого смысла, продолжил я разговор, стараясь выяснить больше. Если избранный не придет к источнику, не будет перезагрузки, а с вирусом Смитом, матрице наступит конец. Тогда почему вы нам мешаете? Ни один из агентов не ответил мне. Лишь Джонсон впервые за все время осклабился. И эта улыбка мне совсем не понравилась. Интуиция взвыла сиреной. Мне показалось, что я доживаю последние мгновения своей жизни. Но в чем дело, по-прежнему не понимал. Однако выход был. В любом случае, спасибо за информацию, господа. Рад был с вами повидаться. На этом все. До новых встреч. Агенты кинулись было ко мне, чтобы задержать, но мое тело уже завертелось в воронке аппарации, однако перед переносом вдруг периферийным зрением я увидел вспышку. Затем последовал грохот, а в тушку будто врезался бронепоезд. «Думаешь, он справится?» – спросила Необи. Капитану Логоса было не по себе. Все же на задание они отправились втроем, но всю работу при этом выполняет Феникс. Необи считала это неправильным. Всегда справлялся, и в этот раз справится. «Доверься ему, Необи», — сказал призрак, через бинокль наблюдая за электростанцией. Феникс сказал, что будет импровизировать. Сразу было понятно, что он против плана Морфеуса и ключника по подрыву электростанции, потому и пообещал, что справится гораздо эффективнее и без лишних жертв. Он оставил их на корабле, а сам телепортировался куда-то. Не прошло и нескольких минут, как все огни на АЭС погасли, затем вновь вспыхнули. Однако все остальное погрузилось во тьму. Были слышны отдаленные взрывы. Из света оставались лишь далекие автомобили на автостраде, чьи фары напоминали маленьких светлячков, неспешно продвигающихся в ночи. На электростанции же началась паника. Зазвучал вой сирены, который, впрочем, почти сразу же стих. Еще слышался шум некоторое время, после чего прожекторы на станции снова погасли, как и все оборудование, связанное с электроэнергией. Теперь уже окончательно. У него получилось, спокойно заметил призрак. Тут же позвонил сильно возбужденный Спаркс, который быстро пояснил, что произошло. Феникс перемещался в разные места, совершая быстрые удары своей магией по критически важным точкам электростанции, выводя из строя одну систему за другой, после чего уничтожил резервные генераторы и накопительные батареи. Авария на станции достаточно серьезная, но при этом эвакуировать персонал должны успеть. Военные и спецназ остались при этом несолоно хлебавши. Агенты же и вовсе прощелкали операцию перед своим носом и ничего не смогли сделать. У Феникса получилось задуманное. Электростанция пока в нерабочем состоянии. 27 кварталов остались без электроэнергии. Теперь дело за Сарином. Его команда должна отключить аварийную систему здания, куда должен войти Ния. Бум. Вдруг электростанция взлетела на воздух. Взрыв был настолько мощный, что остатки ударной волны выбили стекла в корабле. И это несмотря на то, что судно было более чем в 2 милях от берега. Необе с призраком не удержались на ногах и упали на палубу. «Какого черта?» – прокричала Необе, мотая головой. Ее, как и напарника, оглушило. Однако в следующий миг на палубе возник телепортировавшийся Феникс. Вид у него был, будто он побывал в эпицентре взрыва. От белого плаща мало что осталось, а костюм еще и горел. Волосы также дымились. Одна сторона лица была в крови, сквозь зияющую дыру в щеке видны зубы, но раны быстро затягивались прямо на глазах. От увиденного к горлу Необе подступил ком. «Мордредовые агенты», — шипел он, хромая к сокомандникам. После взмаха рукой и парочки непонятных слов весь огонь на нем погас, а плащ он отбросил в сторону. Едва доковыляв до рубки, он спиной привалился к ней и медленно сполз по стеночке. Ноги разъехались на битом стекле. «Что случилось?» — спросила Необе. «Ты ведь не собирался устраивать взрыв?» «Не собирался», — мотнул головой Феникс. «Это все агенты». «Агенты?» — переспросила Необе. «Угу», — протянул он, кряхтя, и повернулся к сокомандникам. «Кажется, их целью был я. Они устроили ловушку. Я справился с заданием, однако любопытство меня чуть не сгубило». Трель сотового у Необе прервала его монолог. «Оператор, передай Фениксу, что он идиот». Послышался крик Спаркса. Его голос был слышен даже без громкой связи. «Почему он не берет трубку, когда это необходимо?» Пока 6 агентов его отвлекали, прибыли еще 6 и установили взрывчатку, припасенную военными. «Я в норме», — отозвался Феникс, перебивая тираду оператора. «Погоди», — сказал оператор, — «к вам на линию вышел Навуходоносор. Кажется, Линк хочет что-то сообщить. Пока отключаюсь, но не прощаюсь». Вызов закончился. Однако сотовый вновь взорвался неистовой трелью. Необе выслушала оператора Навуходоносора и бросила быстрый взгляд на меня. «Что там?» – спрашиваю. «Все тело болит, будто из меня делал отбивную горный тролль. Исцеляющие заклинания уже не было сил поддерживать. Мне повезло, что большая часть урона поглотилась щитами, иначе я уже был бы покойником. Да и воронка аппарации пропустила лишь часть взрывной волны. Как и сказал Спаркс, это Линк». «Отлично, включи громкую связь». Капитан выполнила мою просьбу. «Ребята, тут такое дело». «Что случилось?» — спросил призрак. «Команда Сарина», — замялся он. «Думаю, они все мертвы. Подключены к матрице, но не активны. Видимо, на них напали охотники в реале». «Если они мертвы», — сказал Необе раздумчиво, переводя на нас взгляд, — «то кто тогда отключит аварийную систему снабжения?» «Система в полном порядке и функционирует». «Подожди», — перебил я Линка. «Линк, командуй всем отбой». «Отбой миссии, ты слышишь?» «Что? А чем ты?» «Нет времени объяснять, просто скажи «не», чтобы не шел туда». «Это абсолютно бессмысленно». «Я не могу, Феникс». «Почему?» — спросил призрак. «Они уже в портале. Связь с ними утеряна». «Черт», — выругалась Необе и посмотрела на меня. «Ты что-то знаешь?» «Да, я выяснил информацию, но уже поздно. Я отправил Тринити. Она уже входит в здание. Однако, с кодом что-то не так, я видел такое лишь». «Линк», — на том конце провода повисла тишина. «Мы даже подумали, что сигнал пропал. Или оператор Навуходоносора отключился. Но нет, он был все еще на связи. Кажется, это Смит». «Линк тотчас отключился, не прощаясь. Видимо, собирался связаться с Тринити, чтобы предупредить. Правда, если она уже в здании, то это ей не поможет. Сбежать от Смита для нее будет невозможно. Я же сейчас не то, что магию использовать, стоять не могу. Потому помощи от меня ждать ей не придется». Необе посмотрела на часы. «Без 3 минут полночь», — сказала она. «Не, согласно плану, должен открыть дверь ровно в полночь. Если аварийная система здания работает, значит, здание взлетит на воздух вместе с избранным, Морфеусом и остальными». Глава 33. Примечание к части. «Спасибо, что отмечаете ошибки в ПБ». Охранник и человек в белом халате ворвались в центр управления на 64 этаже, однако Тринити пришлось их быстро убить. Оставалось совсем немного времени, около 3 минут, и за это время ей нужно взломать аварийную систему энергоснабжения, чтобы обесточить город. Команда Сарина пыталась это сделать, однако, видимо, что-то пошло не так, и их корабль встретился с охотниками. Почему дела никогда не идут так, как надо? Жаль ребят, но долой сантименты. Она оттолкнула труп Вектора с кресла и села за компьютер. Вставив флешку в системник, она начала серию операций, в результате чего активировался крэк, подбирая ключи. Тринити бросила быстрый взгляд на наручные часы. Оставалось меньше 3 минут. Звонок от оператора заставил ее вздрогнуть. «Оператор, Тринити, кажется, к тебе идет Смит», — раздался обеспокоенный голос Линка. «Я не могу уйти, Линк», — сказала она. Крэг тем временем все еще подбирал пароль. Спустя десяток секунд консоль, наконец, выдала табличку. «Доступ разрешен». Тринити тотчас начала проявлять чудеса виртуозности, вводя на клавиатуре все новые и новые команды для взлома аварийной системы, а также для экстренного отключения энергопитания. «Тринити, я понимаю, но постарайся ускориться. Он уже в здании, на первом этаже. Как только он приблизится, код будет сильно искажен. Возможно, связь будет утеряна. Я делаю все, что могу», — перебила оператора Тринити и отключилась. Даже ценой собственной жизни она должна выполнить эту миссию. Ей пришлось нарушить обещание, данное любимому, однако у нее нет выбора. Если у нее не получится, Неа погибнет, а она никак не может этого допустить. «Без 3 минут полночь», — сказала Необе. «Неа, согласно плану, должен открыть дверь ровно в полночь. Если аварийная система здания работает, значит, здание взлетит на воздух вместе с избранным, Морфеусом и остальными. Тринити должна справиться», — попытался успокоить ее призрак. Необе перевела взгляд на меня. «Не смотри так на меня», — говорю. «На сегодня лимит чудес исчерпан. От моей концентрации не осталось ничего. Даже сознание я удерживал из последних сил. Волжба была временно недоступна. Хотелось выйти из чертовой иллюзии и завалиться на койку, погрузившись в глубокий медитативный транс». На звонок оператора Необе ответила не сразу. Видимо, пыталась придумать способ, как помочь Морфеусу выжить на той роковой миссии в здании. «Спаркс», — она включила громкую связь. «У меня для вас хорошая и плохая новость». «С какой начать, Капита?» «Сейчас не время», — перебила его Необе. «Что случилось?» Спаркс прочистил горло и начал излагать положение вещей. «К вам летят вертолеты с агентами. Если быть точным, 2 ударных вертолета Apache, 1 Hughes 500. На Apache есть пулеметы и даже РПГ». Капитан грязно выругалась. «Я бы мог ее поддержать словесными конструкциями покрепче и повитиевати, но у меня банально не было на это сил». Призрак прислушался. Мы последовали его примеру. Несмотря на оглушение, отдаленно мы смогли услышать шум лопастей и винтокрылов. «Полагаю, это плохая новость». «Именно», — бодро отозвался Спаркс. «Хорошая заключается в том, что выход есть. Но здесь все зависит от Феникса, от его выбора». Капитан снова перевела взгляд на меня. Убедившись в том, что я сейчас совершенно не боец, она покачала головой. «Феникс сейчас не в том состоянии, чтобы...» «Нет, послушай», — возбужденно сказал оператор. «Я предлагаю ввести ему кое-какое лекарство». «Исключено», — коротко отрезала Необе. «Я понимаю, о чем ты, но это экспериментальный образец, а Феникс сейчас слишком ослаблен». «О чем вы?» — постарался подняться я. «Впрочем, безрезультатно. Спаркс хочет ввести тебе психостимулятор с особым наркотиком», — пояснил призрак, покивав каким-то своим мыслям. «В этом есть смысл. Но это опасно», — сказала Необе. «Он может умереть». «Я могу ввести этот препарат кому-то из вас», — предложил оператор. «Это безопаснее. Правда, как таковых преимуществ в текущей ситуации это не даст. Ну, поднимет это вашу концентрацию до предела. А толку? Призрак сможет с расстояния в 1 милю поразить пилотов с винтовки, однако, против агентов это бесполезно. К тому же, к вам могут выдвинуться силы, против которых вы не сможете ничего сделать. Сама подумай, агенты пожертвовали кучей народа, взорвав электростанцию и устроив катастрофу континентального масштаба, лишь бы уничтожить Феникса. Отсюда вопрос на миллион. Как скоро ваш кораблик сотрут с лица земли? Необе снова выругалась и посмотрела на меня тяжелым взглядом. Шум вертолетов тем временем раздавался все явственнее. Их далекие силуэты уже можно было различить. «Капитан, я готов», — говорю. «У нас все равно нет выхода. Поэтому пусть Спаркс вводит эту дрянь. Если это вернет мне концентрацию и ясность ума, то я вытащу вас отсюда». Наконец, ей удалось совершить взлом. Отключение энергетических узлов 21.48. После ввода данной команды вылетела долгожданная табличка. Отключение аварийной системы энергоснабжения. Затем множество строчек, сообщающих об отключении энергоузлов, стали появляться на экране. Когда последний квартал был отключен, Тринити выдохнула, слегка расслабившись в кресле. Однако снова раздался звонок оператора. «Спаркс, они уже внутри?» «Еще нет, но твоя миссия закончена. «Беги оттуда, живо!» — крикнул он, после чего начал давать инструкции касательно безопасного выхода. Тринити, не отрывая сотового от уха, бежала по коридорам. Выйдя на пожарную лестницу, она устремилась вниз. Не успела она спуститься на несколько этажей, как услышала множественный стук каблуков. Бросив взгляд между перил, она заметила агентов. Их было много, десятки, если не больше. Все они поднимались к ней. «Тринити, беги, наверх!» Сквозь шум помех раздался голос Линка. Спустя мгновение сигнал начал пропадать, и в трубке слышалось лишь шипение. «Черт!» Тринити бросилась вверх по лестнице. Чтобы выбраться на крышу, ей нужно преодолеть 20 этажей. Возле лифтов ее могут ждать. Потому придется преодолевать это расстояние пешком. О том, что ее также могут ждать и на крыше, думать не хотелось. Впрочем, Линк говорил, что Смит заходил с первого этажа, значит, есть немаленький шанс, что наверху ее ожидает путь на свободу. Главное, она помогла Ния, а остальное, неважно. Она неслась, как на крыльях, перепрыгивая через несколько ступенек. Когда показалась дверь на крышу, она на мгновение заколебалась, но все же уверенным шагом последовала наверх. Однако не успела она подойти к аварийному выходу, как двустворчатые двери сами отворились, и в проходе показался Смит. «Ну, привет, привет», — сказал он, широко осклабившись. «Поиграем, ложись», — крикнула Необе. Рубку тотчас прошила очередь из пулемета. Патроны были бронебойными, потому в стенах появилось множество дырок. Меня силком прижали к полу. К моему удивлению, никого не ранили, но управление было выведено из строя, панель искрилась от замыкания. Мы спрятались внутри рубки. Возможно, не самое умное решение, учитывая наличие крупнокалиберного оружия на вертолете. Но и в озеро мы прыгнуть не могли. «Спаркс, быстрее», — спокойно сказал призрак, перезаряжая винтовку. Ранее ему удалось снять пилота издалека. Против АФ укрепленное стекло было бесполезно, поэтому один вертолет упал прямо в воду. Повезло, что это оказался тот, где находилась РПГ, иначе нас бы попросту подорвали. Должен заметить, что призрак является невероятно искусным снайпером, на миссиях с Необе стрельба с дальнего расстояния, его специализация, в то время как особое умение Необе, совершенно безбашенное вождение автомобиля. Сейчас, я заправил инъектор, теперь ввожу. Действие начнется не сразу, раздалось из сотового Необе. Снаружи шумели лопасти вертолетов, стрельба по нам прекратилась. «Ну как, чувствуешь что-то?» – спросила капитан. Я пожал плечами. Пока никакого подъема сил не было. «Все как и прежде», – говорю. Капитан с призраком обеспокоенно переглянулись. «Единственное, что меня сейчас волнует», – говорю, переворачиваясь на бок, – «так это почему в нас больше не стреляют?» Будто отвечая на мой вопрос, на палубу грузно упало что-то. Затем еще. Призрак быстро глянул в иллюминатор, что там творится, но тут же рухнул вниз. Над его головой просвистела пуля. «Агенты», — заметил он, отбрасывая снайперскую винтовку и подбирая с пола М-16. «Как предсказуемо», — хмыкнул я, и шепотом добавил. «Пришли лично добить загнанную в угол крысу. Мы выиграем тебе время», — сказала Необе. «Восстанавливайся, призрак, прикрой», — бросила она. Призрак просунул оружие в смотровое окно и, не глядя, начал разряжать обойму. Капитан в то же время вылетела из рубки с двумя пистолетами наперевес. Мои напарники поливали пулями агентов. Те, следуя программе, уклонялись от свинцового дождя. А мне лишь оставалось ждать, пока подействует препарат. «Когда мы дойдем?» – нетерпеливо спросил Ния. Они уже несколько минут блуждали по белому лабиринту коридоров, проходя бесчисленное множество зеленых дверей. «Почти дошли», – сказал мастер ключей, утирая бисеринки пота со лба. «Вот и она». Они в очередной раз повернули, и ключник указал на третью дверь справа. Серов отвернул рукав в белой рубахе и посмотрел на часы. «Ровно полночь», — Морфеус кивнул. «Час настал, идем, не». Мастер ключей отпер дверь, и они втроем зашли в темный коридор. Он оказался не слишком длинным. Там было всего десяток дверей, по одной, в концах коридора, и по четыре с каждой стороны. Темно-зеленый пол, зеркальный потолок и стены. Освещения не наблюдалось, тем не менее... Темнота не казалась абсолютной, тусклое зеленоватое свечение будто бы испускалось самими зеркалами. «Далее наши пути разойдутся», — сказал мастер ключей, повернувшись к ней. Он вытащил из-за пазухи ключ и снял его вместе с цепочкой со своей шеи. «Держи, ты найдешь нужную дверь, ключ сам подскажет тебе». «Я не совсем понимаю», — покачал головой Ния, принимая ключ. «Ты все поймешь», — сказал ключник, поправляя очки. «Последние шаги на пути избранного ты должен пройти сам». «Хорошо, я так и не понял, что имел в виду ключник, однако времени было не так уж и много, потому он принял свою роль». Мастер ключей махнул рукой на ближайшую к ним дверь. Открыв ее, он указал Морфеусу и Серафу на выход. «Удачи, Неа», — сказал Морфеус и вышел из странного зеркального коридора. «Поторопись и сделай правильный выбор», — произнес Сераф и также скрылся из виду. Мастер ключей ушел, не попрощавшись, закрыв за собой дверь. Коридор погрузился в глубокую ватную тишину. Неа остался один. Ключ в его руке будто светился. Однако на ощупь он оказался совсем холодным. И это несмотря на то, что ключник держал его все это время при себе под рубашкой. Избранный осмотрелся. Все двери внешне были абсолютно одинаковыми, лишь незначительные изменения в коде позволяли выявить отличия. Он подошел к одной из них, постоял некоторое время, но каким-то шестым чувством понял, что это не она. В один момент его будто потянуло магнитом к дальней двери в другом конце коридора. В зеленом коде в ней стали проступать белые и золотые символы. Подойдя ближе, не ощутил, как ключ в его руке нагревается. «Это она», — подумал он. Вставив ключ, он медленно провернул его. Свечение ключа распространилось на дверь, за ней будто зажгли сверхновую. Дверь начала постепенно истаивать в воздухе под напором этого света. Он не обжигал, но, казалось, нес в себе абсолютное, подавляющее могущество. Не увидел в коде радужный портал из цветных символов, которых он еще никогда не встречал. Пытаясь расшифровать их, он на мгновение потерял себя в них, настолько они завораживали. Однако внезапно его потянула вперед непреодолимая сила. Он не стал ей противиться и позволил утащить себя через светящийся портал. Его поглотил свет. На мгновение он и сам стал светом, устремившись куда-то, куда-то очень далеко. Возникло ощущение, будто он звезда во Вселенной, одно из бесчисленного множества светил. Но это чувство тут же пропало, и он вдруг осознал себя в белой цилиндрической комнате, где кругом были лишь экраны, на которых было изображено его собственное лицо Ван Фас. Прямо как в документах, только здесь он был в своем теперешнем виде в черном плаще и солнцезащитных очках. В центре комнаты стояло кресло. Не успел ни как следует осмотреться и понять, где находится, как кресло повернулось к нему, и он увидел в нем опрятного старика в светло-сером костюме и с абсолютно белыми волосами и ухоженной бородой. «Здравствуй, Неа». Тринити хотела было рвануть в другую сторону, однако торопливые шаги агентов были уже совсем близко. Осознав, что путь вниз отрезан, она достала пистолет, направив его прямо в Смита наверху. Выбор очевиден. На крыше ее ожидала единичная цель, в то время как снизу к ней подступала толпа из клонов с оружием наперевес. «Ну, давай поиграем», — сказала она и выстрелила. Тело Смита сразу же наклонилось в сторону, увернувшись от пули. Тринити уверенно двинулась вверх по лестнице. С каждой секундой она делала один выстрел и перешагивала две ступеньки. Смит в ответ лишь скалился, с легкостью уворачиваясь от всех. На пятом выстреле она вышла на площадку, почти вплотную к агенту, однако вдруг сделала прыжок в сторону, налетев прямо на стену. Оттолкнувшись от стены и перекувыркнувшись в воздухе, она вытащила второй пистолет и в полете уже стреляла с двух. Смиту пришлось отклониться назад, чтобы пустить над собой две пули, которые не позволяли увернуться в высокой стойке. Тринити воспользовалась этим и что есть сил оттолкнулась от другой стены и вылетела через аварийный выход на улицу. Время будто замедлилось. Смит практически стал на мостик. Пролетая над ним, она попыталась выстрелить в упор, прямо в голову, однако агент в последний момент увернулся, опершись на руку, и нанес хитрый удар ногой по колену. В полете Тринити не смогла его блокировать, ногу прострелила болью. Однако прокатившись по крыше, она смогла моментально подняться, чтобы выпустить оставшиеся пули в цель. К сожалению, без видимых результатов. Его тело размылось, уворачиваясь от всех выстрелов. На Смите не было и царапины. Перезаряжать оружие нет смысла. Ей не хватит времени. Ведь вот он, Смит, в трех шагах от нее, нагло скалится, предвкушая легкую победу. До ближайшего здания, футов 150, с раненой ногой она не допрыгнет. Нет, у нее нет выбора. Ей придется допрыгнуть, иначе она умрет. Отбросив пистолеты, она побежала к краю крыши, терпя невыносимую боль в левом колене. Ничего, она допрыгнет. Нужно верить. Боль – лишь иллюзия. Неа может летать. Неужели ей не удастся преодолеть какие-то полторы сотни футов? что есть силы, оттолкнувшись здоровой ногой, она прыгнула. Порыв холодного ветра ударил в лицо. Даже ветер был против того, что она сейчас делала. Но она долетела. Соседнее здание было ниже. Поэтому у нее получилось. Погасив инерцию через кувырок, она вскочила на ноги и обернулась. Смит стоял на краю небоскреба, склонив голову на бок, будто наблюдал какую-то диковинку. Выражение его лица было не разглядеть в ночном полумраке, однако ей почему-то показалось, что он этого ожидал. Только Тринити хотела обернуться и бежать, как он сделал шаг в пустоту, и его тело рухнуло вниз. «Он сумасшедший!» — мелькнуло у нее. Однако внезапно Смит завис в воздухе. Теперь он не падал, но парил. Через пару вздохов, привыкнув к ощущениям, он устремился прямо к Тринити. Кажется, Смит мог летать, прямо как Ния. Вот дерьмо, не сдержалась она. Бежать было бесполезно. Глава 34. Агенты. Идеальные машины для убийства повстанцев. На обучении в Зионе наставники всегда говорили следующее. Если вы встретили агентов, у вас два выхода. Бежать, либо умереть. В действительности все было не столь однозначно, вернее сказать, ситуативно. Если агент один, то можно попытаться его убить. Правда, в этом нет какого-то смысла, ведь от агентов избавиться невозможно, лишь от носителя программы. Или за счет мастерства и везения, или за счет множества скорострельного оружия. Как вариант, можно использовать гранаты, от поражающих осколков увернуться практически нереально, как и от плотного дождя из пуль. Однако в этот раз Необе с призраком пришлось столкнуться сразу с тремя агентами. Скорострельное оружие было только у ее напарника. Хотя наличие двух пистолетов позволяло направлять пули по траекториям, которые не позволяли программам свободно уклоняться, но, увы, патроны у оружия не бесконечны. Потому им обоим вскоре пришлось выбросить его на палубу и ринуться в ближний бой. От парочки громоподобных выстрелов из пустынных орлов призрак ловко уклонился, будто сам был агентом, и прыгнул к первому, нанося серию ударов. Необе, увернувшись от одной пули колесом, спряталась за агентом, беря низкую стойку из капоэйра. Подножка не принесла результат, агент лишь поднял ногу, а вот следующий хитрый удар снизу попал прямо в челюсть. Страж почти никак не отреагировал, только отошел на один шаг. «Вот черт!» — мелькнуло у нее. «Да чего же крепкие ребята!» У призрака дела шли получше. Он умудрялся теснить агента к краю корабля, нанося удары просто на невообразимой скорости. Создавалось впечатление, что допинг ввели не Фениксу, который прохлаждается в рубке, а ему. Кроме того, единичные выстрелы третьего агента он пропускал мимо, заставляя уклоняться уже своего противника. Как раз во время одного такого уклонения он нанес лоукик. Автоматическая программа, вероятно, не предусматривала одновременного уклонения от пули и от ударов снизу, поэтому агент потерял равновесие, завалившись назад. Призрак тут же изменил стойку и ударил ногой в торс, отправляя стража за борт. Минус один, мысленно резюмировала Необе. Пока программа вернется на корабль, пройдет время. Что сказать? Призрак всегда был лучше нее в боевке, а снайпер он воистину фантастический. То, что он творит с винтовкой, абсолютно немыслимо. Однако, когда она радовалась за напарника, то пропустила жесткий удар, точнее приняла на блок, а это было ошибкой. От таких выпадов нужно либо уклоняться, либо уводить их в сторону приемами кунг-фу, как это недавно проделывал призрак. Необе сцепила зубы и ответила ударом ноги по бедру. Но агент даже не попытался уклониться или поставить блок. Нога будто врезалась в бетон. Апач над ними резко ушел в сторону и стал отдаляться. Второй вертолет также набирал высоту, уходя на запад. Необе заподозрила неладное. В то время, как призрак сражался с оставшимся агентом, вынуждая перейти того на ближний бой, она опять пропустила удар, теперь в живот, от которого она повалилась навзничь. Кха, периферии она заметила летящую точку, едва различимую в темноте и видимую лишь из-за далекого пожарища электростанции. Потом до нее дошло, что она уже несколько мгновений помимо шума лопастей слышит гул реактивного двигателя. «Призрак!» — крикнула она, но уже было поздно. Истребитель выпустил ракету. В ночной тьме она рассекла небосвод, стремительно приблизившись к судну. Время будто замедлилось. Ни призрак, ни Необе не успевали спрыгнуть с корабля. Перед глазами Необе не пробежала жизнь. Нет, у нее лишь возникла одна мысль. Это конец, но внезапно ракета зависла в воздухе, в футах в 30 от корабля. Всего на мгновение, а затем, развернувшись, улетела обратно к уходящему на вираж истребителю. Бум. Несмотря на маневр, самолет с грохотом разорвало на части. Пылающие осколки практически долетели до яхты, но они также зависли, а после, будто потеряв всю кинетическую энергию, обессиленно упали в воду. Агенты синхронно повернули головы к рубке, как и сопротивленцы. На выходе стоял Феникс, выглядящий так, будто и не было у него никаких ранений. Даже белоснежный плащ восстановил до изначального вида. «До чего упрямые болванки», — обратился он к стражам. «Ваше вмешательство ничего не изменит». Агенты бросились на новую цель, совершенно позабыв о Необе и призраке. Однако Феникс махнул рукой и по воздуху прошла рябь. Движение противников замедлилось, будто они погрузились в патоку. Затем первого отшвырнуло в сторону, как игрушку, а второго пронзили стальные щупальца, что вырвались прямо из палубы. «Всегда хотел проверить одну гипотезу», — раздумчиво произнес он, рассматривая зафиксированного агента. Второй в этот момент поднимался на ноги, готовясь снова двинуться в атаку. Феникс поднял руку с вытянутым указательным пальцем, затем что-то прошептал, а с пальца сорвалась ярчайшая молния зеленого цвета. Страж без движений повис на щупальцах из живого металла. Он больше не подавал признаков жизни. Необе ожидала увидеть, как тело агента трансформируется в тело бедолаги, которого он занял. Однако прошла секунда, другая, третья, а тело так и осталось неизменным. Щупальцы резко втянулись обратно в палубу, а программа куклы рухнула ничком. «Ничего не понимаю», — подумала Необе. «Он что, убил агента? Но это невозможно». Результат появился лишь после нескольких секунд напряженного молчания. Труп стража вдруг покрылся светящейся пленкой, в которой можно было рассмотреть строчки зеленого кода. Затем просто распался на множество зеленых искр, рассеявшихся в воздухе без следа. Феникс перевел вопросительный взор на агента, который хотел до этого ринуться в атаку. Программа бросила взгляд на место, где недавно валялся труп стража, потом мгновенно развернулась и побежала прочь. Когда она уже была в шаге от того, чтобы спрыгнуть с корабля в воду, раздался спокойный голос Феникса. «Не так быстро, мальчик мой, какая-то неведомая сила подхватила агента и, как нашкодившего котенка, отправила обратно к Фениксу». Агент не растерялся и быстро выхватил пистолет, однако оружие вдруг превратилось в букет цветов, которые затем трансформировались в змей. Страж отбросил их в сторону. Программа зависла в воздухе без движения, прямо над их сокомандником. «Не бойся, убивать тебя не буду», — сказал Феникс. «Передай архитектору, что я хочу с ним поговорить». Агент никак не отреагировал. «Будем считать молчание за согласие», — кивнул Феникс. Битое стекло, которое ранее валялось возле рубки, взметнулось в воздух и плотно окутало тело стража. Затем осколки слились воедино и превратились в металл, образуя железную статую агента в натуральную величину. Быстрый взмах рукой, и агент пушечным ядром устремляется в боевой вертолет, что отлетел уже на полмили. Взрыв. Горящий остов потерял высоту и вскоре упал в воду. Необе переводила взгляд с только что упавшего вертолета на Феникса, потом на место, где умер первый агент. Реакция призрака оказалась более осмысленной. Он первым отмер от только что увиденного и подошел к Фениксу. «С возвращением!» «Спасибо», — улыбнулся Феникс. Зазвонил сотовый. «Спаркс?» — слегка заторможенно спросила Необе. «Валите оттуда, живо!» — послышался крик оператора. Необе хотела было спросить, что случилось, но Спаркс добавил: «К вам летит эскадра бомбардировщиков. На двух из них — ракеты с ядерным боезарядом. Совокупной мощности хватит, чтобы уничтожить небольшой городок». Беспокойство мелькнуло в глазах призрака. Он глянул на совершенно спокойного в данной ситуации Феникса. Тот лишь протянул им руки. Необе с призраком непонимающе переглянулись. «Крепко возьмитесь за мои руки, и ни за что не отпускайте», — сказал он. «Нам пора уходить отсюда». Они кивнули и последовали словам Феникса. «Первый раз это делаю с кем-то», — сказал он, хитро прищурившись, «потому если вам оторвет ногу или руку, надеюсь, вы не будете в обиде». «Здравствуй, Ня. Кто ты? Можешь звать меня архитектор. Я создал матрицу», — сказал старик. «Знаю, у тебя много вопросов. Проникновение в матрицу изменило твое сознание, но ты по-прежнему человек. Следовательно, многие ответы ты поймешь, а многие другие — нет. Скоро ты узнаешь, что меньше всего относится к сути дела, вопрос, который кажется тебе наиболее уместным. Зачем я здесь?» — спросил Ня. Архитектор начал вещать о довольно пространных вещах, об аномалии, об уравнениях и прочей билиберде, выражаясь крайне витиевато, то и дело сбивая с толку. Создалось впечатление, будто он специально хочет запутать Ня. «Ты не ответил на мой вопрос», — спокойно перебил избранный. «Ему сказали, что здесь он выполнит свое предназначение, но старик пока лишь пудрит ему мозги». «Верно. Интересно, ты сообразительнее остальных». Вдруг куча неа на мониторах загалдели, перебивая друг друга. «Другие, есть другие, я хочу выйти отсюда, я хочу выйти». Они будто озвучивали мысли избранного, но в следующий миг они стихли. На экранах снова лишь проецировалось его изображение. «Матрица намного старше, чем ты думаешь», — начал объяснять архитектор. «Я предпочитаю лимитировать эпоху матрицы очередным системным сбоем, и в таком случае это уже шестая версия». Неа на мониторах вновь заговорили. «Что ты врешь? Это бред.